Глава 50. Лев. Я замечаю, как дрожат руки Иры, держащие телефон. Сама же Самойлова побледнела. «Что-то случилось?» – обеспокоенно спрашиваю. Поднимает на меня стеклянные глаза. Смотрит то ли с яростью, то ли с ненавистью. Так сходу и не могу понять. Неприятное предчувствие начинает царапать сердце. «Ир, в чем дело?» – повторяю вопрос. «Ты еще спрашиваешь?» Хмыкает. В этот момент падает сообщение на мой телефон от Вики. Разблокирую экран, открываю диалог и читаю. Теперь ее рейтинг улетит в пропасть. А дальше множество ссылок на местные печорские СМИ. Открываю первую, а там большими буквами заголовок. Кандидат в мэры Печорская Ирина Самойлова обнажила грудь. Мои глаза ползут на лоб, когда ниже я вижу фотографии загорающей без лифчика Иры. Трусы на ней есть. Но, пожалуй, слово «трусы» уж слишком громко звучит для этих двух ниточек, прикрывающих перед, но совсем не прикрывающих зад. «Что это? Откуда?» Задаю вслух риторические вопросы. Истеричный смех Самойловой не предвещает ничего хорошего. «Поздравляю! Теперь твой рейтинг снова вернется к 90%. Язвит. Не обращаю внимания на комментарий Самойловой. Смотрю фотографии дальше. Ира загорает на палубе какой-то большой яхты. На некоторых фотографиях одна, а на некоторых с женой своего брата, моделью. Она тоже с голой грудью. Что за... В голове ворох мыслей. Не могу ухватиться за какую-то конкретную. Внутри бушует ураган чувств. Это и злость, и возмущение, и даже ревность. Продолжаю открывать другие ссылки, присланные Викой. Везде одни и те же фотографии практически голой Иры на яхте. Потом захожу в соцсеть и просматриваю местные каналы. Здесь авторы постов не особо соблюдают тактичность в выражениях. «Главные сиськи Печорска» – так называется один из постов в местном канале. «Откуда это?» – повторяю возмущенно вопрос и поднимаюсь со стула. Самойлова по-прежнему бледная, прожигает меня ненавидящим взглядом. «Ой, вот только не надо прикидываться, что это не ты слил прессе!» «Это не я!» Тут же выпаливаю и осекаюсь. Внутри все опускается, когда понимаю, кто это сделал. «Вика!» «Поздравляю!» Самойлова снова язвит. «Теперь ты опять бесспорный фаворит!» Окинув меня последним ледяным взором, разворачивается и шагает из кухни в гостиную. Мчусь следом за ней. «Черт, Ир, я не знал!» «Ага, конечно!» Самойлова скидывает с себя мою рубашку и принимается надевать свою одежду. «Да это не я, Ир!» Уже кричу, теряя терпение от того, что Самойлова мне не верит. «Это мой политтехнолог! Я не знал, что она собирается это сделать!» «Иди в задницу!» Рявкает, запрыгивая в джинсы. «Черт, что вообще происходит?» «Блин, Ир!» Хватаю ее за предплечье и рывком разворачиваю к себе. Мы оказываемся лицом к лицу. Ее разъяренная физиономия демонстрирует все то презрение, которое Самойлова ко мне испытывает. «Я понимаю, что мы конкуренты», – цедит. «И да, я тоже вытаскивала на свет твое грязное белье, твоих любовниц. Но мы тогда еще не были вместе». «Ир, да клянусь тебе, я не знал, что мой политтехнолог собирается слить в сеть твои голые фотки». «Эти сказочки кому-нибудь другому рассказывай», – фыркает, выдергивая руку из моего захвата. «Медленно закипаю от злости. Меня бесит, что Самойлова даже не пытается меня выслушать, поверить, что я говорю правду». «А скажи-ка мне, какого хрена ты загораешь голой?» Ревнивый вопрос вырывается против моей воли. «Как хочу, так и загораю. Не твое дело». Самойлова уже кидает свои вещи в сумку. Почему я догадываюсь, что она собирается уехать? Быстро шагаю к входной двери в холле и вытаскиваю из замочной скважины ключ. «Открой!» – командует. «Ты никуда не поедешь, пока мы нормально не поговорим». «Мне не о чем с тобой разговаривать». «Да что ты на меня-то взъелась?» Тоже повышаю голос. «Ты голый загораешь, а виноват в этом я?» «Это ты вытащил на всеобщее обозрение», – верещит. «И я бы еще поняла, если бы мы не были вместе. Но мы теперь вместе». Обреченно вздыхаю. Да, я понимаю, как это все выглядит в глазах Иры. Я нарыл на нее компромат и слил его в сеть. Но ведь это был не я. Это была Вика, которой я дал карт-бланш, о чем стремительно жалею. Ира, клянусь тебе. Стараюсь говорить вкратчиво, без эмоций. Мой политтехнолог часто действует без моего ведома. Смеется, не верит. Я говорю тебе правду. Я не знаю, как ты работаешь со своим политтехнологом, но у моего полный карт-бланш. Самойлова порывается сказать что-то еще, но, видимо, решает этого не делать. Все такая же бледная, глаза по-прежнему стеклянные. Я же чувствую, как меня разрывает на куски от того, что фотографии Иры с ее обнаженной грудью гуляют по всему интернету. Может, ты еще и на нудистский пляж ходишь? Не выдержав, задаю едкий вопрос. Куда хочу, туда и хожу. Цедит сквозь зубы. Хоть на нудистский пляж, хоть в гей-клуб, хоть на свингер-пати. Не твое дело, ясно? Мое дело. Повторяю и делаю несколько шагов к Самойловой. Твои голые фотки гуляют по всему интернету. На них пялятся все, кому не лень. И это, черт возьми, мое дело. Политтехнологу своему скажи. Скажу. Но перед этим хочу выяснить, какого хрена ты загораешь голой, когда на тебя все пялятся? «Мне так хочется», – отвечает с вызовом. «Устраивает такой ответ?» «Не устраивает. Вот сейчас, в данную секунду, понимаю, как меня бесит самостоятельность, независимость и эмансипированность Иры. Самойлова считает, что только она может решать, что ей делать – голой загорать или в паранже ходить. Никто ей не указ, даже я. Видимо, мне еще предстоит объяснить Ире, что теперь она должна считаться со мной и моим мнением. Но перед этим мне надо предпринять максимум усилий для того, чтобы удалить из интернета фотографии Иры. Я сейчас отъеду по делам. Подожди меня здесь. Вообще-то мне тоже надо ехать по делам. Снова повышает голос. Нет, ты дождешься меня. Разворачиваюсь и направляюсь в холл, где быстро обуваюсь и натягиваю куртку. Самойлова выбегает следом. «Мне надо в штаб! Выпусти меня отсюда!» «Нет, никуда ты не поедешь. Сиди тут и жди меня». Захлопываю дверь и поворачиваю замок прямо перед носом Самойловой. Пока Ира со всей силы колотит по дереву, пишу администратору СМС, чтобы не выпускали ее. Конечно, Ира может вылезти в окно на первом этаже дома и убежать. Тут я бессилен. Но надеюсь, она все-таки меня дождется.